будто впервые слышала это слово. «Одноразовые предметы — преступления против планеты», — сказала девчонка из нашего класса, состоявшая в кружке юных экологов. Я подошла к стоящим в очереди нищим и рассказала, как обстоят дела. Чтобы получить супа, нужно найти, из чего его есть. Гости в мгновение ока разбежались к мусорным контейнерам и помойкам и очень скоро вернулись с разными банками в руках. В ход пошли даже треснувшие вазы и цветочные горшки. Мы вытащили шланг на лужайку, чтобы гости могли вымыть свою посуду. Несколько старичков заодно и помылись. Сорвав с себя одежду, они терли белые волосатые тела под струей ледяной воды. Наконец можно было начинать праздник. Бородатые длинноволосые, в шапках и без. Старички в ожидании выстроились перед ванной, на время превратившейся в суповой котел. Под эмалированным дном потрескивал костер. Нам приходилось изо всех сил перемешивать суп, чтобы овощи и рыба не пригорали ко дну. Хозяин киоска с кебабом принес специи и помог продегустировать суп. Еще он дал нам несколько пластмассовых мисок, которыми мы пользовались вместо поварешек, вылавливая из бурлящего супового моря морковки, картофелины, брюкву, сельдерей, лук и сайду. Среди старичков появились и несколько женщин в потертых плащах. Одна из них везла с собой тележку, в которой хранилось все ее имущество. Никто не хотел сдавать ей жилье. Она ждала, держа в руках красивую тарелку, расписанную розами, и серебряную ложку, которая досталась ей от бабушки. И хотя ее бабушка готовила отменную уху, женщине ни разу не доводилось пробовать ничего похожего на наш приправленный южными специями суп. Она трижды подходила за добавкой, каждый раз что-то рассказывая о себе. Трое ее детей жили в разных районах города, но ни один не звал ее к себе. «Неохота им возиться со мной», — говорила она с хриплым смешком. «А может, такие уж они стали благородные, что мне там не место». Многое из того, что она рассказывала, просто не укладывалось в голове, например, как родные дети могут позабыть о матери. Над парком витал запах костра и вареных овощей. Уровень супа в ванне понизился, а очередь и не думала заканчиваться, по-прежнему извиваясь среди скамеек и кустов. Люди сидели на лужайках среди мокрой листвы и ели. Разливая суп, пришлось попотеть, хоть от костра и осталась лишь куча тлеющих углей. Ругер, похоже, был знаком едва ли не с половиной гостей. Многие перешучивались с ним, говорили, как хорошо должно быть, у него идут дела, раз он устроил харчевню прямо в центре города. Внезапно и я увидела знакомое лицо — мамина. Она стояла недалеко от ванны с до нельзя удивленным видом. На ней был узкий синий костюм, в котором она выглядела очень строго. Я надеялась, что она уйдет, но она подошла поближе, наверное, желая понять, на самом ли деле перед ней ее дочь, или у той появился двойник, который посреди парка помешивает суп в ванне. «Хочешь супа, мам?» — спросила я, прежде чем она успела открыть рот. «Может, у тебя в портфеле найдется чашка или что-нибудь такое?» Я попыталась улыбнуться, но это стоило большого труда. Улыбка скорее напоминала гримасу. Мама судорожно глотала воздух, и дар речи вернулся к ней, лишь когда парень в кожаной куртке нетерпеливо похлопал ее по плечу и спросил, стоит она в очереди или нет. «Поговорим, когда вернешься домой», — сказала мне мама и быстро удалилась. После ее визита мной овладело беспокойство. Я стала замечать в окнах соседних домов лица. Все смотрели на нас. Может быть, кто-то уже позвонил в полицию. Последние кусочки морковки мы с Ругером разделили между собой. Оглядевшись по сторонам, мы увидели нескольких старичков, которые сидели на скамейке в лучах вечернего солнца, но уже не с тарелкой супа, а с бутылкой водки. Пока прощались Сьюзи и Лотта. Было так здорово. Может, устроим что-нибудь такое еще раз? Позовете нас, ладно? Лота с любопытством смотрела то на Ругера, то на меня, словно желая разгадать какой-то секрет. Но никакого секрета она не услышала. Мы с Ругером усталые, наконец, присели. Парк казался грязным и затоптанным, надо было срочно придумать,